спас нас от горькой беды. Спаситель, о, если б не ты, кто б спас нас от горькой беды? Всю жизнь чтоб в небе с тобой.